День 55. Как и все прекрасное, наш медовый месяц подошел к концу. На сборы мы потратили один день. Я загнал мотоцикл на ТО, обновил запасы, вычистил оружие, привел в порядок одежду. Белка грустила, но не просила остаться, не спрашивала, зачем мы уезжаем, не хотела оседлой жизни. Вечером последнего дня меня вызвал местный комендант. Звали его, кстати, банально, Седой. Просто омолаживающее действие улья не смогло вернуть его волосам пигментацию. Расположившись в удобном кресле в кабинете большого начальника, я приготовился слушать. «Как ты, наверное, знаешь, наши следователи и знахари продолжают работать с пленными сектантами». Я кивнул. «И уже есть первые результаты. Как мы и предполагали, это килдинги, только не ортодоксы, а какая-то раскольническая ветвь. Еретики. Конкретно эти верили в то, что после ритуала, проведенного ими, откроются врата улья. Куда и зачем, в такие тонкости их гуру не вдавался. Книга у тебя?» «Да», — не стал я скрывать. «Нужна?» «Оставь себе. Но помни, если встретишь сектантов, лучше отдай книгу им. Это их реликвия. Карлик ее незаконно прикарманил, совершил святотатство. Они, по идее, будут благодарны. Тебе, думаю, от нее пользы нет». Пытался читать, но там часть на латыни, вроде бы. Часть на церковнославянском. Пометки на полях вообще непонятно на каком. Из пергамента, и шрифт красивый. «Человеческая кожа», — уточнил комендант. «А чернила из крови с добавками». «Ладно, я понял. При случае передам». «А с карликом этим что?» «Карлик — разговор отдельный. Со слов его свиты попал в улей лет 100 назад, поэтому его способности неудивительны. Прибыл из мира, который сильно отличается от наших миров. Техника развита хуже, зато в фаворе оккультизм и мракобесие. Был он то ли священником, то ли сатанистом, но в секте быстро карьеру сделал, был вроде научного консультанта. Только в последнее время с верхушкой не сошелся и ушел на вольные хлеба. Карликом был не всегда, когда начал превращаться в кваза, произошла атрофия костной ткани по необъяснимым причинам. Вот и стал таким. И последнее. Не знаю как, но сектанты утверждают, что связь с ним не оборвалась. Он жив». «Как?» Я подпрыгнул на стуле. «Я же видел руку». «Там и кроме нее много кусков было, но в улье потеря руки не означает смерть, так что будь осторожнее». «Может, врут?» — с надеждой спросил я. «Может, он для них иносказательно жив, как Ленин?» «Знахари подтверждают, что слабое ментальное воздействие продолжается. Скорее всего, лежит где-то в норе и раны зализывает. Короче, врага ты себе нажил». «А почему я?» «Видел-то он только тебя, и защиту его ты пробил, и книгу увел. В общем, ходи и оглядывайся. Единственно, когда он в форму вернется, ты уже далеко будешь». Полный мрачных мыслей я вернулся в номер. Белка сидела на чемоданах. Увидев меня, она тут же прониклась и стала расспрашивать. Новости ее не обрадовали, но и трагедии она не видела. «Подумаешь, карлик, ты ведь и не таких убивал, правда?» «Не хочу тебя разочаровывать, но против того, кто в улье прожил 100 лет, 10 таких, как я, скороспелых, не выстоит. Если встретим, бежать надо. Плюс неплохо бы с сектой связаться, книгу вернуть и на него наводку дать. Возможно, прикроют». «Дела». «Ладно, проблемы будем решать по мере их поступления. Сегодня последний день отдыха, завтра поутру двинем». «Я уже собрала все, только рюкзак взять». «Умница, иди ко мне». И снова мы были вместе, а весь остальной мир не существовал. Только я, только она. Все, заснули мы рано. Предстоял трудный день. День 56. Утром мы молча встали и ушли из номера. Погрузились на мотоцикл и только на выезде из города увидели коменданта, который вышел попрощаться. Он пожал нам руки и сказал, что здесь нам всегда рады, что ждут снова, что зря мы не остались. В своем путешествии по улью я обрастаю друзьями и врагами. Если посчитать, то друзей больше, но у врагов более активная жизненная позиция. Кстати, о друзьях. Я спросил у Седова, не слыхал ли он про караван-сарай, который должен быть где-то дальше. Я двигался с постоянным уклонением и уже почти описал круг диаметром в пару тысяч километров. Скоро должен вернуться к началу. Комендант поначалу не понял, но имя Димедрола ему было знакомо. Действительно, есть, километров 300 на юг. Караваны оттуда часто заходят. На этом мы расстались. Стальной конь снова понес меня навстречу приключениям, разве что теперь, когда я не один, придется быть осторожнее. Раньше на любую мою рискованную глупость я мог найти оправдание в том, что плакать по мне некому. Теперь есть жена, семья, только пока без детей. Договорились предохраняться, пока белую жемчужину не добудем. Выехав из черты города, мы отправились на условный юг. Отличное дорожное покрытие исчезло километров через 10, уступив место грунтовке, впрочем, тоже неплохой, хотя скорость пришлось сбросить. Тут все и началось. Остановить мотоциклиста можно, установив ловушку из натянутой веревки. Веревка эта должна быть не слишком толстой, чтобы ее не заметили, но и не слишком тонкой, чтобы мотоциклист ее не порвал. Но хуже всего, когда веревка эта нематериальна. Увидеть такую нельзя, разорвать невозможно. Спас меня высокий рост и небольшая скорость. На веревку я напоролся грудью, а не шеей. Но удара хватило для того, чтобы мотоцикл лег на бок и юзом прокатился метров 10. Я был оглушен и не сразу видел выходящего из придорожных кустов карлика. Уродливый кусок плоти еще не восстановился до конца, правая рука еще не выросла из культи, на голове красовался огромный шрам, а левая нога волочилась, как чужая. Но, как показали дальнейшие события, на его боеспособности это сказалось минимально. Первой очнулась белка. Она выхватила из чехла обрез и выстрелила два раза, не целясь. Попала, конечно. Вот только оппонента нашего две горсти рубленого свинца абсолютно не смутили. Его нематериальная броня даже не отразила, а приняла картечь в себя, расплавила и впитала. Тут он нанес удар, без взмахов руками, одним только взглядом, и белка с места полетела спиной вперед, ударившись о дерево и так и оставшись прижатой к нему. Мне была уготована другая участь. Ментальный удар был такой силы, что парализовал разум. Казалось, что мозг мой — это кусок пластилина, который сжимает сильная рука. А поверх этого сквозила мысль, которую он довел до меня по каналу связи. «Отдай книгу, и смерть твоя будет легкой». Я и рад был ему отдать и книгу, и мотоцикл, и карту сокровищ, и даже коды к компьютеру Зиона. Только как это сделать? В мозг словно иглы ледяные стали впиваться. Сознание было на грани, но не покидало меня. Карлик не шевелил руками, не говорил никаких слов, только смотрел, и взгляд его делал со мной ужасные вещи. Взгляд. Он смотрит, он видит. Тут какая-то часть моего сознания, какой-то незатронутый ударом кусок мозга, догадался взять управление на себя и активировать дар, который разорвал связь с мучителем. А тело, ставшее свободным, словно бы само автоматом сделало два шага вперед и воткнула нож в отвратительную шишковатую голову. Прямо в темя. Тело карлика содрогнулось и завибрировало. Раздался треск, и в руке у меня осталась рукоять ножа. Лезвие осталось в ране, причем расколотое на несколько стальных игл. Я выхватил кукри и рубанул по шее. Перерубить шею, которая была толще головы, разумеется, не смог, но рану оставил внушительную. А клинок также рассыпался у меня в руках, как и первый. Карлик был уже мертв, но тело его продолжало выкидывать фортели. Точку поставило ружье. Уперев стволы в гипотетические ноздри, я нажал на спуск, и второй раз, когда тело уже лежало на дороге. Все, не оживет. Голова вдребезги. Но и сам я пострадал не слабо. Ноги подкосились, и пришлось ползти на четвереньках. В глазах все плыло, мир вертелся, как в центрифуге. Белка лежала без сознания у дерева. Левая нога была вывернута под неестественным углом, одежда залита кровью. Я смог ее положить на дорогу, но сам от напряжения упал, повернул голову на бок и меня вырвало. Хватая ртом воздух, снова подполз к ней. Дышит. Отлично. Отстегнул от пояса флягу и попытался влить ей в рот живчика. Получилось плохо, но пара капель все-таки попали внутрь. Теперь спек, только ей. Мне нельзя вырубаться. Казалось бы, достать из кармана шприц-тюбик — это простая задача. Но не после того, как вам вынули мозг и пропустили его через мясорубку. Рукой в карман я попал с пятой попытки, схватил, что нужно, с третьей. Еще несколько секунд потратил на то, чтобы прицелиться ей в бедро. Наконец укол был сделан. Минут через пять ее дыхание стало ровнее, а бледное лицо обрело краски. Теперь осмотреть. Отхлебнув живчика, я немного пришел в себя. Левое бедро — открытый перелом, крови много. Радует только, что кровь темно-красная, алых фонтанов не видно. Я выдернул из ножен ее кинжал и вспорол штанину. Так и есть. Обломок торчит наружу. Я хлебнул еще живца и надавил руками на кость. Получилось засунуть ее обратно. Рану полил живцом и начал бинтовать. В улье у иммунных все заживает, но кости сами собой не встанут на место. А я не хирург-ортопед. Беспокоила и струйка крови, текущая изо рта. Да не просто крови, а кровавой пены. Легкое разорвано. Плохо. Помощь нужна. Когда пришла помощь, я был уже не в состоянии что-либо делать, только вливал по капле живец в рот любимой и заплетающимся языком умолял ее не умирать. Чьи-то сильные руки подняли меня, пронесли и положили, в ногу вонзилась игла, и мир рассыпался на картинки из калейдоскопа. День, когда очнулся. Над головой был белый потолок с лампой дневного света. Больница? Да, скорее всего. Я выжил, а она? Попытка встать ни к чему не привела. Мышцы вроде напряглись, но их усилия не хватило, чтобы сдвинуть тело. Даже голову повернуть было трудно. Оставалось лежать и смотреть в потолок. Спать не хотелось, выспался. Я не знаю, сколько прошло времени, прежде чем я услышал над собой голос. «Очнулся. Добро. Жить будешь. Скоро на поправку пойдешь». Что с ней? Язык не слушался, слова выходили коряво, но невидимый собеседник меня понял. «Жива она. Не в лучшем виде, но жива. Ты пить сможешь?» Даже кивнуть я не мог, только поморгал глазами. Мне поднесли ко рту пластиковую трубку, через которую тонкой струйкой потек знакомый напиток. Глотать было больно, словно это не жидкость, а еж. Но я смог. Каждый новый глоток улучшал мое состояние. Еще немного, и я смогу шевелиться. Но тот же голос велел пока прекратить. после чего новый укол отправил меня в забытье. Я хотел протестовать, но зачем? Главное то, что она жива, а значит, мы будем вместе. День 62. Сегодня мне стало настолько хорошо, что я смог доковылять до палаты любимой и увидеть ее. Бледная и похудевшая белка мало напоминала себя прежнюю. Но и я выглядел не как с выставки. Врачи объяснили, что ментальное воздействие карлика повредило связи в мозгу. Более того, разрушение это продолжалось и после, когда виновник был уже мертв. Вполне мог ослепнуть и оглохнуть, но отделался легким испугом и параличом, который вполне успешно лечится. Так много хотелось друг другу сказать, а мы только держались за руки и смотрели друг на друга, хлопая глазами. Так продолжалась, наверное, вечность, пока пришедший медбрат не попросил на выход. Я успел наклониться и поцеловать ее в губы. Без страсти, с одной только нежностью. День 65. В этот день меня посетил комендант. Он рассказал в подробностях историю нашего спасения. Он предполагал подобный исход и воспользовался нами как приманкой. Пленный сектант, который поддерживал связь с карликом, среагировал на активность последнего, после чего по нашим следам выдвинулась группа захвата. Однако, если бы я не убил тварь, то они бы успели только к нашим трупам. Седой снова рассыпался в благодарностях, рассказал о назначенной за голову карлика награде в 5 жемчужин, которые теперь мои. Пообещал, что лечение будет целиком за счет города. «Шикарно живете», — заметил я, получая пакет с жемчугом. «Да, стаб у нас зажиточный», — комендант не стал спорить. «Хочешь, открою причину? Ее многие знают». «Нашли источник жемчуга?» «Главное богатство — это люди. Вот и нам повезло. В один прекрасный день в стаб пришло благополучие и осталось здесь жить. Звали его Крысолов». «Гамельнский?» — с иронией спросил я. «Именно, только не с дудочкой. Помнишь парня, который в баре на гитаре играл?» «Помню. Талантливый и пел тоже неплохо. Так вот, гитару свою он из своего мира принес. Так с ней и ходил. Гитаристом звали поначалу, а уже потом Улей ему подарок сделал. Твари на звук его музыки сбегаются и разум теряют. Понятно, не всякие. 10-летников, например, не удержит. Но 1-2 вполне. Вот и вытягивает с каждого кластера. В итоге и потроха от затянутых в ловушку тварей, и для мародерства препятствий никаких. Круче только ксера найти, который жемчуг делает». «Его похитить не пытались?» «Было дело, но не вышло. Да он и не беззащитный. У него и другие дары имеются. Мог бы в роскоши купаться, но ведет себя скромно. Говорит, что только музыку любит, а остальное — тлен». «Круто». «Так, может, у нас останетесь? Простор для творчества, удачная охота. Всегда. Жемчуга море. Все 33 удовольствия». «Спасибо, Седой, но у меня другие планы». На то мы решили. Я переехал из больницы в отель. В старый наш номер, откуда каждый день совершал прогулки до больницы, где навещал белку. Она быстро шла на поправку, через неделю обещали выписать, уже ходить пыталась. А я, чтобы не сидеть без дела, пристроился в местную охотничью команду. С ними сделал несколько выездов на свежие кластеры, которые зачищали с использованием мастерства крысолова. Парень просто становился на улице, брал гитару и начинал играть и петь. А все зараженные от новообращенного пустыша до бронированного жемчужника послушно шли к нему. Он продолжал играть и пятился по улице, а толпа монстров в ступоре, не замечая ничего вокруг, двигалась за ним. Охотники, идущие параллельным курсом, отстреливали сначала неинтересных, а самых богатых на трофеи он уводил в ловушку, из которой не было выхода. Жемчужников убивали уже там, а потом команда потрошителей возвращалась по дороге смерти, заваленной трупами, и собирала хабар. При таком раскладе новые кластеры зачищались в день перезагрузки. Для мародерства препятствий не было, и даже начинала сказываться нехватка развитых зараженных, которые не успевали подтягиваться на запах еды из отдаленных районов Улья. День 71. В этот день меня вызвал комендант и поинтересовался, переживу ли я пару дней без своей любимой. Было срочное дело, отправка корреспонденции, а гонца лучше, чем я, не нашлось. Я был не против, но поинтересовался у него конечным пунктом поездки. Оказалось, что это тот самый горячо любимый мной караван-сарай, куда при хорошем раскладе полдня пути. Груз — пачка писем, на Димедрола и для проходящих караванов. Я, естественно, согласился. Белка, узнав о таком раскладе, была не в восторге. Не протестовала, конечно, но и радости не высказала. Строго поинтересовалась. «А проститутки там есть?» «Ну, есть, не стал я скрывать. Так они и тут есть, дело-то не в наличии». «Ладно», — вдруг сказала она. «Если не втерпешь будет, разрешаю. А то ты уже 2 недели терпишь». «Еще неизвестно, сколько придется». «Ну, я посмотрю по ситуации», — уклончиво ответил я, удивленный неожиданной добротой. «Меня другое беспокоит. Проститутки — мелочь, их я переживу. Лучше меня все равно не найдешь. Главное, сам жив останься. Ты ведь без приключений не можешь, вечно впасть к монстрам лезешь». Я поклялся, что приключения буду обходить 10-й дорогой, просто повидаю старых друзей и передам посылку. Больше ничего, у меня все есть, даже жемчуг в достатке. Тут я, прикинув сроки, вынул из тайника 2 красные жемчужины, ей и себе. Дар у меня ценный, не раз жизнь спасал, пусть растет». Мы проглотили их молча, я еще раз поцеловал любимую женщину и отправился в путь. Мотоцикл мой, к счастью, почти не пострадал, да и из запасов ничего не пропало. Разве что живчик во флягу новый налил, да бензина в бак добавил. С экипировкой тоже некоторые изменения вышли. Бой с карликом лишил меня холодного оружия, пришлось добыть новое. Оказалось, что в здешних широтах обитает кузнец, который получил от улья дар влиять на структуру металла. Это позволяло ему изготовлять оружие, не имеющее равных по прочности. К нему я и обратился. Делать на заказ было долго, пришлось выбрать из того, что есть. Я и выбрал. В качестве ножа сгодилась финка, вроде тех, которыми наши деды фашистов промеж ребер пыряли. А вместо тесака мне досталось то, что кузнец обозвал фальшионом. Этакая сабля Бармалея. Хоть и громоздкая, но смотрится страшно, да и рубить будет отменно. Можно было взять клевец и не париться, но мачете я или кто? Надо марку держать. То и другое было бритвенной остроты. Путь обещал быть спокойным. Полдня. Максимум день, и я на месте. Но, как уже неоднократно выяснялось, в улье прямых дорог не бывает. Проблемы начались уже на 3-м часу поездки. Путь преградила река, не широкая, но вброд не перейдешь. А мост, который был здесь, смыло водой. Он лежал примерно в 100 метрах вниз по течению. Пришлось сдать назад и искать объездные пути. Движение вдоль реки быстро увело от цивилизации. Следов человека хватало и здесь, но не в виде жилых построек, дорог и транспорта, а исключительно в виде мусора. Дорога, как и следовало ожидать, становилась все хуже. А время уже перевалило за полдень. При этом я не приблизился к цели ни на шаг. Возможно, даже удалился. Интересно, как караваны ходят? Река не глубокая, тот же КамАЗ вполне переедет, но джипу такое не под силу. Наводят мост или ждут перезагрузки, когда он появляется целый? С этими мыслями я подъехал к железнодорожной насыпи. Ситуация выглядела так. Железная дорога шла параллельно автомобильной. Соответственно, река, в этом месте узкая и глубокая, ныряла под насыпь в толстую бетонную трубу. Вариантов не было. Я заехал на переезд, повернул налево и, в душе жалея мотоцикл, медленно поехал по шпалам. Минут за пять получилось пересечь реку и оказаться на другом берегу. Но тут не было автодороги, пришлось по бездорожью, благо аппарат у меня проходимый. Направление в чистом поле выдерживать несложно, просто буду держаться реки. Но на практике это оказалось не так просто. Берег был болотистым, а застрять в грязи не входило в мои планы. Пришлось взять правее, потом еще правее, а потом, когда по моим представлениям должна была появиться дорога, стало ясно, что заблудился. Тяжко вздохнув, я сверил по компасу направление и продолжил путь на юг, в надежде, что какой-то ориентир увижу. Уже к вечеру, когда руки уже устали держать руль, хотелось есть и спать, я выехал на узенькую дорожку, которая шла между скошенными лугами, по ней и поехал, надеясь выйти на жилье неизвестных косарей. Тут ноздри уловили знакомый запах. Кислый туман. Перезагрузка кластера. Но запах был слабым, явно уже остатки, а перезагрузка прошла уже минут 30 как. Интересно, населенный пункт захватило? Кластеры бывают сильно разными, от пятачков размером несколько квадратных метров до огромных в несколько десятков гектар. Село показалось на горизонте. Небольшое, домов с полсотни, и, как подсказали мне звуки, доносящиеся оттуда. Под перезагрузку этот пункт попал. Причем недавно. Появилась мысль повернуть и объехать деревню по широкой дуге. Да только зачем? Дара сделает меня невидимым и неслышимым. Я просто проеду, и никто обо мне не узнает. Но вышло все совсем по-другому. Перезагрузка прошла уже больше часа назад. Соответственно, почти все, кто здесь был, успели переродиться. Несколько новообращенных ели корову прямо на улице. Те, кому не хватило места, бродили в поисках другой добычи. Я аккуратно объезжал их, прикрывшись даром и не вызывая никакого интереса. Уже на выезде, когда масса мертвяков осталась позади, я услышал громкий треск досок и следом пронзительный детский вопль. «Мама, не ешь меня! Не надо!» Улей учит быть циничным, даже жестоким. Доброта редко оборачивается выгодой, а часто и наоборот ведет к смерти. Но я иначе не мог. Нажав на тормоз, я спрыгнул с мотоцикла и бросился туда, откуда слышался крик. Бросился, кстати, не только я. Ближайшие зомбаки, услышав крики потенциальной еды, тоже устремились в то место. К счастью, прыти им не доставало, так что фора у меня есть. Перемахнув через приличной высоты забор, я увидел источник крика. В каком-то подобии курятника из деревянных реек забился светловолосый мальчик лет 7-8, а в маленькую дверцу ломилось существо — видимо, бывшая недавно его матерью. Дверца была узкой, пролезть целиком зомбачка не могла, но вполне доставала добычу рукой и тянула к себе. Исход борьбы предугадать было нетрудно, но в дело вмешался сторонний фактор — я. Обрушив удар меча на спину твари, я перерубил ее пополам. Сам не ожидал. После чего, откинув верхнюю половину, протянул руки к ребенку и в духе терминатора сказал: «Пошли, если хочешь жить». Мальчик выглядел умным. Так и оказалось. Он быстро понял, что в отличие от всех остальных, я живой, адекватный и есть его не собираюсь. Он протянул ко мне руки и, покинув свое укрытие, крепко вцепился в куртку. А я сразу же развернулся и приложил по голове следующего любителя человечины, а потом еще и еще. Дар меня закрывал, но они стояли плотно прямо на пути. Выхода не было, приходилось рубить. Мысленно благодарил кузнеца за отличную работу. Острое лезвие, удобная нескользящая рукоять, баланс ближе к концу клинка, позволяющий очень эффективно рубить. При желании можно и без дара сквозь толпу прорубиться. Только желания такого нет. Наоборот, есть причина осторожничать. Вот она, эта причина. На шее висит. Добежав до мотоцикла, я бросил меч в ножны и завел двигатель. Все, спасены. Теперь только вперед. Направление верное, еще бы ночлег присмотреть, а то до заката всего ничего осталось. А в чистом поле я спать не привык. Мальчик тем временем спрятал голову у меня за пазухой и старался не видеть и не слышать окружающий мир. Правильно, натерпелся пацан. Не по возрасту испытания. Пусть отключится, даже лучше в обморок упадет. Отемнело стремительно, скоро и дорогу различать перестану. К тому же мы заехали в лес, и была опасность врезаться в дерево. Ночлегом нам послужил вагончик, непонятно зачем стоящий среди леса. Впрочем, если присмотреться, то можно разглядеть в двух шагах границу кластера. Тогда все становилось понятно. Вагончик принадлежал сторожу какого-нибудь дачного кооператива, а сам кооператив существовал не во всех мирах, а, наверное, только в одном. Надо полагать, сторож этот, прежде чем обернуться, много матерных слов сказал в адрес паленой водки с такими глюками. Здесь было не сказать, что уютно, но все же лучше, чем на улице. Присутствовала печка, нары на четверых, дверь закрывалась на щеколду. Для маломальски развитого зараженного это не препятствие, но время отнимет. Я успею проснуться, и зараженный этот сильно пожалеет, что его в первый день не съели. С трудом отцепив детские руки от куртки, я посадил мальчика напротив входа. Так, чтобы он видел меня. А сам начал набирать дрова из поленницы, сложенной у стенки. Собственно, топить печь было без надобности. Никаких продуктов для готовки у меня не было. А кипяток и на газовой плитке можно приготовить. Дело в другом. Огонь в печи делает помещение жилым. Создает чувство уюта и защищенности, чувство, доставшееся нам от пещерных предков. Когда в печке затрещал огонь, было уже темно. Я достал из рюкзака продукты и флягу с живчиком. Надо как-то диалог налаживать. Протянул ему флягу. «Вот, выпей. На вкус не очень, но это лекарство, его обязательно нужно пить». В подтверждение своих слов я запрокинул голову и влил себе в рот небольшую порцию. «Видишь, не отрава. Пей». Он безучастно отхлебнул из фляги, сморщился, но снова отпил пару глотков. «Достаточно», — сказал я, завинчивая крышку. «Потом еще выпьешь». Минут через пять парень вдруг ожил. То ли живец положительно подействовал, то ли содержащийся в нем алкоголь. Но он вышел из ступора и, посмотрев на меня, внятно спросил: «Что с мамой?» «Никудышный из меня психолог, тем более детский психолог. Как вот ему объяснить?» «Понимаешь, парень, мамы твоей больше нет. Ты ведь сам видел, она чудовищем стала. Пришлось ее убить». «Зомби, ее укусили?» «Вот видишь, ты и сам понял. только ее никто не кусал. Все немножко сложнее. Кусок твоего мира попал в этот мир. Не пытайся понять, как. Я сам не понимаю. Хотя лет мне много, и я в институте учился. Просто прими, что кусок земли, где стояла деревня, оказался в другом мире, где все другое. Понятно? Он неуверенно кивнул. Так вот, здесь в воздухе есть зараза, болезнь, от которой все превращаются в зомби. Почти все. Но на некоторых она не действует. На меня, на тебя. Нам с тобой повезло, а соседям твоим не очень. А если они меня укусят? Я перебинтую укус и смажу йодом. Больше ничего не надо, мы не заражаемся. Нам и йод не нужен, мы ничем не болеем. А то лекарство, что я тебе давал, оно от всего лечит. А еще мы никогда не будем стариками, и даже когда-нибудь получим новые способности. Смотрел кино про супергероев? Ага. Я летать смогу? Не обязательно. Способности получают случайно. Кто-то может вещи взглядом двигать. Кто-то по стенам бегает, как ящерица. Кто-то умеет пальцем огонь зажигать. Только умение сначала маленькое, а потом становится сильным. Люди, которые здесь долго прожили, они очень сильные. А у вас какое? Невидимка, ответил я и исчез на пару секунд. «Круто!» — прокомментировал он. «А зовут вас как?» «Представиться я забыл». «Мачете, так меня и зови. А тебя?» «Паша». «В этом мире все берут новые имена. Традиция такая. Когда встречаешь нового человека, нужно ему все рассказать и дать имя. Окрестить, то есть». «И какое имя у меня будет?» Он насторожился. «Пока не придумал. Думаю, в твоем случае можно подождать». «Угу». Он задумался, а я продолжал рассказывать. «Дело не только в нас. Зомби — тоже жители этого мира. Они едят людей, едят друг друга и растут, становятся сильнее, умнее, быстрее. Вырастают в настоящих монстров, которых ни в одном фильме не покажут». На голове у них появляется нарост, как-нибудь покажу. А в нем содержится то, без чего и нам не выжить. Я показал спараны и горох. Эти штуки нужны, чтобы готовить тот напиток. Без него мы не выживем. Чем страшнее монстр, тем больше в его голове этих штук. Так что приходится убивать монстров, чтобы жить самим. Отсидеться в тихом месте нельзя. «Вы их из ружья убиваете?» «Иногда. Ружье отличное, разрывает монстров на куски. Но чаще просто ножом или вот этой саблей. Я вынул из ножен фальшион. Мне проще, я ведь невидимка. Могу подкрасться и ударить. Только на самых больших и страшных монстров мой дар почти не действует. Только на пару секунд скрыться могу, не больше». «А на людей?» «На людей хорошо действуют, да ты и сам видел. 10 человек могу обмануть, но тоже не всегда. Есть люди, их называют сенсы. Так они меня увидят, или даже не увидят, но будут знать, где я. Мне Улей дал невидимость, а им способность видеть». «А куда мы едем? Или здесь будем жить?» «Нет, конечно». Едем в одно хорошее место, где живут хорошие люди, где нас примут с радостью. Караван-сарай называется. «Хорошо», — ответил Павлик и снова задумался. Задумался и я. Подойдет ли это место для ребенка? Там ведь пьянство и разврат. Но с другой стороны, публично там не сношаются, драки — редкость, да и нет нужды ребенку в баре торчать. Женщин там много, пусть и проститутки, но материнский инстинкт должен присутствовать. Дети в Улье редкость, вот и обрадуются. Наверное. Не знаю, доехать надо. Тоже вон думал, что за полдня обернусь, а что вышло? Сейчас бы еще приключений каких на хвост не намотать. Даже если и вывернусь, как раньше, ребенка пугать нежелательно. «Давай, что ли, спать?» — предложил я Павлику, который и без того уже клевал носом. «Давайте», — сонным голосом ответил он и прилег на нары. Я накрыл его своей курткой и лег сам. Надо было поужинать, но он желания не изъявил. А я не настаивал. Сомневаюсь, что ему хочется. Дневные впечатления еще свежие.